Зачем ты мучаешь меня, любовь? Зачем ты мучаешь меня? Ведь я забыть тебя была готова. Зачем же день твоя приходит снова? Жестокой болью душу мне дразня. Любовь, чего ты хочешь от меня? Жестокой болью душу мне дразнят.